когда ночь смеркается над Москвой, и в эфире после небольшого праздничного перерыва появляется программа «Серебряные нити». Мы вместе с редакцией этой программы прежде всего хотим поздравить вас со всеми прошедшими праздниками. И как всегда, нам так хотелось бы знать, вы соскучились по нашей программе, которая даже в вечера после праздников заставляет нас всех вместе размышлять, к сожалению, не об очень веселых вещах. Ну что делать? Бывает пора праздников, а бывает пора после праздничных проблем. В порыве праздничной доброжелательности, искренности, признательности и любви мы всегда желаем друг другу счастья. И это же чудесное пожелание. Только вот что странно, это пожелание почему-то порой оказывается опасным, а иногда смертельно опасным. Мы с вами живем в стране, в которой во время праздников гибнет в два раза, а то и в три раза больше людей, чем в самых неблагополучных по этим праздничным показаниям странах. А это африканские страны. Что-то происходит с нами. Похоже, что мы не очень умеем выдерживать праздничных эмоций, радости, счастья. Во время праздников у нас погибает очень много пожилых людей. Погибало всегда и погибает сейчас. Что же это значит, что состояние счастья опасно? Может быть, это человеческое состояние счастья нужно лечить? От чего мы не умеем реагировать на счастье? И что вообще с нами происходит, когда мы счастливы? Вот тема сегодняшней программы. Так как звучало очень много русских песен о счастье в эти праздничные дни, давайте послушаем француженку, которая поет о том, что лето знает, что такое радость. Патриша Касс. The summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooth, the restless kind, and lovingly she warms the sand on which she lies. The summer knows, the summer's wise. She sees the doubts within your eyes, and so she takes her summer time, tells the moon to wait and the sun to linger. The world round her summer finger lets you see the wonder of it all. smiles, the summer knows, and unashamed, she sheds her clothes. The summer smooth, the restless kind, and lovingly she warms the sun on which you lie. And if you learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Ну как же так, спросите вы? Ведь счастье – это счастье. Оно не может быть опасным. Не может. Но, как мы с вами прекрасно знаем, к сожалению, бывает. А вот почему так происходит, давайте обсудим это вместе. И по-прежнему, как и до перерыва, мы ждем ваших звонков по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 956-15-14. Постоянный теперь телефон нашего эфира, в котором вы можете рассказать о том, как вы столкнулись с опасным счастьем, как вам удалось его преодолеть, и, может быть, рассказать, что же нужно для того, чтобы счастье наше не было опасным. И действительно, бывает два вида опасного счастья. Первое опасное счастье – это внезапная радость, внезапное возбуждение симпатической нервной системы, которая может вызывать реанимацию. То есть гипертонические кризы, инсульты, инфаркты очень часто становятся ценой безбрежного счастья. Чаще, конечно, у пожилых и больных людей. Но с другой-то стороны, ведь именно человек пожилой, прошедший огонь, воду и медные трубы в нашей нелегкой жизни, казалось бы, должен был научиться справляться с радостью. Но счастье бывает опасным и для молодых. Самый типичный вариант такого опасного счастья – это положительное подкрепление, которое возникает, например, в азартных играх. Один раз юноша или девушка выиграли в рулетку, испытали искреннее счастье, прилив блаженства от высыпавшихся из автомата денег, и у них возникло ощущение, что этот успех теперь будет приходить к ним всегда. Тем более, что зазывалы во всем мире, которые зовут в игровые автоматы, кричат: проверьте свой успех, проверьте свою удачливость. Вот и кажется, выиграл один раз, вот я удачливый. И это ощущение удачливости точно так же, как у некоторых ощущение неудачливости, может застревать на долгие годы. Этакое затяжное состояние самоуспокоения, самолюбования, самодовольства. Уход в некоторые грезы и несбыточные мечты. Ну, не буду ничего делать. Буду время от времени ходить играть в игровые автоматы. Там выигрывать. Я же удачливый. Человек, который испытал искреннюю удачу в юности хотя бы один раз, может переоценить свои силы, погрузиться в ленность, сытость, бездеятельность, расточительство. Получается, что испытания счастьем такие люди не выдержали. Счастье, как это ни парадоксально, стало для них абсолютно фатальным. Если, не дай бог, жизнь не подтверждает человеку, что он удачлив после выигрыша в рулетку, Он может попробовать поискать более легкие пути получения счастья или его иллюзий, ну, привычных. То есть через состояние опьянения или алкогольного, или какого-нибудь другого. Значит, состояние счастья надо лечить. Вот ведь какой получается парадокс. Доброй ночи, Лариса. Доброй ночи. Я, может быть, немножко не в тему. Меня вот какой вопрос. Как скажете. С праздниками вас прошедшим. Вот мне какой вопрос волнует. У меня папа очень эмоционально реагирует на вот положительные какие-то моменты. Он не выдерживает накала эмоционального. И я помню очень хорошо свадьбу сестры. Он, будучи еще молодым человеком, ой, он так часто плакал, он хватал со стола первую попавшуюся полотняную салфетку, утирался и клал в карман. И вот из всех карманов торчали вот эти вот салфетки. И он ходил просто как салфеточница. Его так и использовали. Мама говорила: «Саша, подожди», и выдергивала у него салфетку из какого-нибудь кармана. В общем, он обрыдался просто на этой свадьбе. Он был совершенно счастлив, но он рыдал постоянно. И что меня беспокоит, вот то же самое сейчас стало происходить со мной. Мне это, в общем, немножко мешает. Вот этот вот эмоциональный подъем, как-то вот трудно его сдержать. Вот вы знаете, что интересно? Лариса, скажите, пожалуйста, а вы никогда не задумывались, почему? Вот что лежало у папы под этой его трудной переносимостью эмоционального подъема? Не знаю, может быть, привычки не было. Не было привычки. А что такое отсутствие привычки к радости? Наверное, это все-таки лишение себя радости. Наверное, это неверие в то, что ты радости заслуживаешь. Ну, просто расшифровываю ваши слова. Именно это ведь является лишением себя радости. И тогда каждая радость обрушивается как что-то абсолютно неожиданное, совершенно непрогнозируемое. И совершенно труднопереносимое. И, может быть, самый-то главный рецепт в ответ на ваш вопрос – это попробовать почувствовать, где, когда и почему ни вас, ни меня, ни вашего папу, а целую нашу культуру лишили умения радоваться. Ведь, наверное, самое главное искусство в человеческой жизни – это принимать и поражение, и удачи как нечто должное. Уметь немножечко от них отстраняться, когда нам удача улыбается слишком сильно, научиться чуть-чуть иронизировать над самим собой, для того, чтобы не оставлять себя, чтобы не чувствовать себя абсолютно удачливым и самым счастливым человеком в мире, потом очень больно падать. И наоборот, когда ты чувствуешь себя совсем потерянным, совсем одиноким и совсем никчемным, нужно тоже чуточку иронии, которая, наверное, есть осколок радости в неудаче. Точно так же, как она же становится осколком неудачи и неуверенности в себе внутри радости. Именно такие, да, ян и ин, как китайская монада, картинка получится, если ее складывать. Что-то, по всей видимости, в нашей культуре, ведь в которой действительно гибнет больше всего людей в приступах радости, заставило нас когда-то поверить в то, что мы вот этой радости недостойны. Что это было, как вы думаете, Ларис? Во всяком случае, мне кажется, что в этом стоит покопаться. Хотя, конечно, кроме... Просто мне кажется, что копаться должен каждый сам. Угу. Взять, зажечь свечу, как мы это делаем на тренингах, и попробовать представить себе, в какой момент времени мы и кто запретил нам радоваться. Я для этого всегда советую по русской традиции отпустить яблочко по тарелочке и представить себе, что это яблочко, когда катится по краешку тарелки, с каждым оборотом ведет за собой нас куда-то в сторону детства. Лучше какой-то предмет использовать, вращающийся, для того, чтобы, маятник, например, для того, чтобы по нему следить, как мы движемся куда-то в направлении детства. Можно, конечно, и без него обойтись, но так всегда проще, потому что предмет – это игра, игрушка, сказка, яблочко. Пусть яблочко покатится в то время, в которое вы или кто-то объявил вас человеком, который не заслуживает радости. Может быть, об этом стоит поговорить отдельно, но мы не одни вообще в действительности такие. Ну, например, наибольшая пораженность, в кавычках, конечно, максимум больных счастьем вот таких вот людей, которые испытывают избыточное самодовольство. Как ни странно, в Великобритании до 25% населения считают тамошние психологи. А вот в США люди, которых можно назвать вот такими больными и счастливыми, то есть людям, которые считают, что у них все хорошо, и которые в вопросах анкеты явно переоценивают состояние собственного счастья, составляют всего 5%. Так вот, у нас таких исследований не проводилось, а наиболее благополучной страной, в кавычках опять же, оказалась Австралия, где, несмотря на высокий уровень жизни, люди крайне редко чувствуют себя безоблачно счастливыми. А вот так вот, как бы, большинство населения все равно безоблачного счастья почувствовать не может. Что нужно, чтобы человек чувствовал себя действительно счастливым? Вот так, как мы говорили с Ларисой, чтобы в каждом счастье сохранялось чуточку иронии к себе. Как называется этот баланс, это равновесие в счастье? Как вы думаете? Лен, добрый вечер. Есть Лена у нас в эфире? Алло? Нет. А Вера Сергеевна? Алло? Да, Вера Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. С праздниками вас прошедшими. Одну секундочку. Алло? Добрый вечер, с праздниками вас прошедшими. Я хотела сказать, что мне кажется, что в праздники больше всего пожилых людей погибает не от чувства счастья, а от того, что люди в белых халатах плохо работают, даже те, которые должны работать, вот дежурные и так далее, или вообще не работают. Вот. И кроме того, ощущение счастья и праздники редко совпадают. В основном люди, как бы, они испытывают эмоциональное напряжение, потому что нужно, например, устроить стол или беспокоиться там за детей, которые там отправились гулять куда-то. Вот причина, мне кажется. Но устроить стол для своей семьи, да, вместе с детьми требует. А разве это не счастье? Вы знаете, когда это делают, готовят, то не испытывают чувство счастья. Это как бы, вот я говорю, праздники и ощущение счастья, это очень редко совпадает. Даже вот я вижу молодожены, вот во время свадьбы, это такое у них напряжение, ну, как бы административное напряжение, я не знаю, как выразить по-другому, нужно по-другому, другое слово, понимаете? Это вот они будут что-то чувствовать потом, или вспоминать, или перед этим предвкушать. Вот, мне кажется, не совпадает праздник и счастье, вот что я хотела сказать. Конечно, нет, конечно. Наверное, не совпадает, но в праздники все-таки нас больше всего хвалят, как мне кажется. В праздники мы чаще всего слышим неожиданные для себя вещи, от которых давно отвыкли. Ведь праздники, понятие очень широкое, правда, туда не только 1 и 9 мая входят, но и дни рождения тоже. И в праздники, тем не менее, по общей мировой статистике, люди очень часто погибают от внезапной радости. Ну, например, внезапно звонит из-за границы сын, это просто известный мне случай, который около 5 лет не звонил вообще. Мама умерла. Ну, вот. Да, я знаю такой случай в жизни у нас. Чаще всего эти звонки и вот это все, оно тоже приходится на праздники. Понимаете, какая штука? Поэтому не совпадает, конечно, но и совпадает тоже. Ведь даже когда мы готовим праздничный стол, то что бы вы мне ни говорили, чаще так, я тоже, мне приходилось в жизни готовить праздничные столы, то мы делаем это в веселом и приподнятом возбуждении, очень часто перерасчитывая свои силы. Не было бы праздника, не собиралась бы вся семья, и я не хотела бы приготовить это блюдо, из-за которого мне придется стоять тут вот 4 часа около плиты. Я переоценила свои силы. От чего? От того, что была в радостном возбуждении, от того, что не смогла найти в себе иронии, от того, что я по-русски готовила этот стол как последний. Он последним и оказался. Вот ведь интересная какая штука. Однако мысль о том, что праздники и вот эпизоды радости в жизни не совпадают, как-то успокаивает. Отчасти хотя бы. Дорогие радиослушатели, может быть, вы сможете нам подсказать, что же сделать для того, чтобы счастье было счастьем. 956-15-14 наш телефон. И слушаем опять Патрицию Касс, которая поет о том счастье, которым она была полна, когда была молодой. Хотя вроде бы и женщина-то она вовсе не старая. It's the day when I was young. The taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The 1,000 dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always build a last on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years have run away. It's the day when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. It's a day the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit to quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I'm left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Наверное, для того, чтобы жить и в счастье, и в несчастье, нам нужно что-то, что мы называем мудростью. Вот видите, философы относят счастье к состояниям иррациональным, метафизическим, а психологи и психиатры чуть ли не добиваются признания счастья фактором риска жизни, фактором риска для жизни, по причине того, что в эти мгновения возникает импульсивное поведение, представляете, пораженного счастьем человека. Поведение счастливого человека рассматривается как неразумное, социально неадекватное. Стало быть, гораздо лучшим с точки зрения науки является состояние легкого недовольства собой, поскольку человек, испытывающий счастье, уж больно напоминает пьяного. Он может попасть под автомобиль. Вот что интересно. Люди, которые чувствуют себя абсолютно счастливыми в статистике европейской, чаще всего таковыми себя чувствуют женатые мужчины, 35%, и замужние женщины, 41%. Одинокие мужчины пишут о том, что они счастливы, 18% опрошенных. Одинокие женщины 25%. Разведенные мужчины 17%. Разведенные женщины 15%. Интересно, что 43% состоящих в браке считают себя испытывающими счастье, а вот свой брак считают неудачным. Как бы их счастье от стабильности брака вроде как не зависит, по их мнению. Хотя по статистике получается, что зависит. Может быть, женатые мужчины и замужние женщины чувствуют себя более стабильно, а в состоянии стабильности легче испытывать счастье. Как вы думаете, Дмитрий? Здравствуйте. Доброй ночи. С праздником вас прошедшим. Да, и вас. Спасибо. Я вот рассмотрел на примере предыдущей участницы. И счастье вот в вашем понимании немного отличается от счастья вообще. Понимаете, какая штука? Это, конечно, не мое понимание счастья, честно вам скажу. Мне бы хотелось найти определение этого чувства, но не так легко это сделать, как вы видите. Но вот то, что описывают психологи, да, ведь описывают внешние поведенческие признаки. Иллюзорное восприятие внешнего мира как абсолютно доброжелательного. Он не может быть абсолютно доброжелательным. Ощущение психического и физического комфорта, вне зависимости от реально существующих болезней. Довольство собой, довольство своими умственными и физическими способностями. А может быть, это как танец? Это интересно. А что такое танец? Гедонизм в высшем своем проявлении. Гедонизм? Да, гедонизм. Танец – это гедонизм? Ну, в некоторой степени, да. А что такое танец? Он зачем нужен? Это проявление эмоций и телодвижения. Мы эмоции и телодвижения по пардон проявляем просто, чтобы проявлять эмоции и телодвижения. И не соотносим их к счастью. Вот ведь что интересно. Танец исторически имеет две функции. И очень интересно, что Дмитрий сопоставляет их с понятием счастья и вот этой самой эйфории. Первая и самая глубокая функция танца – это, конечно, функция эротическая. Когда вы говорите о танго, об эмоциях и о счастье, которое эти эмоции вызывают, это, конечно, эротические чувства. Я думаю, что в ночное время взрослым людям незачем друг от друга этого скрывать. Но, с другой стороны, танец или и всегда был самой древней формой молитвы. Это самое древнее религиозное действие. И однажды, по мере того, как мы взрослеем, потом стареем, мне кажется, наш танец становится все менее и менее эротическим и все более и более духовным, потому что в нем все меньше и меньше эротического чувства и все больше и больше радости и удовольствия от настройки внутреннего ритма, которая, и вы, наверное, правы в этом смысле, которая не может привести человеческий организм к разрушению, а может привести только к гармонии. Спасибо, Дмитрий. Надежда Ивановна, что вы думаете по поводу счастья и танца? Надежда. Да, я слушаю. Да. Я насчет счастья, знаете, что думаю? Вот счастье в полной мере можно, по-моему, пережить вот только в детстве, потом в юности. Вот, например, в детстве, да, вот даже что мама купит, хоть вкусное что-то, что-то из вещей. Такая радость вообще безграничная. Юность, любовь. Ну, это тоже, это вообще сверх всего. Почему? Потому что ну, у тебя еще ничего не было, было такого страшного пережитого. А потом с возрастом приходят беды, горести, и все эти переживания, все трудности. И потом уже какое счастье? И если уже посреди этих трудностей на нас вдруг обрушивается счастье, мы оказываемся к нему совершенно не готовы. Все равно, уже счастье, если обрушивается, уже когда с опытом, уже стараешься себя ровно держать, не прыгать, вот, а как сказать, от счастья, задыхаться, да, от счастья, нет, уже не будешь, потому что знаешь, что после счастья обязательно вот что-то случится такое еще плохое. Ух, не все, а вот рассказывала Лариса о том, что ну, не может она сдержать вот этого. А вы знаете, это еще от состояния нервной системы. Ну, конечно. А вот чем? Состояние нервной системы от прожитой жизни. Как она у вас прошла, эта жизнь? Как прожили вы? Сколько у вас было бед, горестей или наоборот хорошего? Вот оно, состояние нервной системы. Вы знаете, мне кажется, что вот где-то в больших очень, как наши радиослушатели, среднестатистических величинах, мы все проживаем жизнь, в которой пропорция трудностей и радости, в общем, где-то в очень больших числах для времени нашего остается постоянной. Это только кажется, что кто-то там вот за стеной, он радостный и счастливый. На самом деле счастье очень часто это внутреннее состояние души. Это умение или неумение радоваться, потому что, ну что же делать, лишить человека вот этого переживания счастья совсем? Так ли легко лишить его жизни? Доброй ночи, Игорь. Есть Игорь у нас еще в эфире? Да, есть. Здравствуйте. Что вы думаете о счастье? С праздником вас. Праздником вас, спасибо вам большое за передачу вашу. Вот я хочу сказать по поводу счастья, то, что вот, допустим, без внешних факторов каких-то мне трудно испытывать счастье. То есть, допустим, без алкоголя, каких-то, может быть, наркотиков, я вот перестал испытывать это счастье. От чего? Наверное, это еще лежит и раньше. Вот вы знаете, Дмитрий говорил удивительно интересную вещь о танце. Его очень плохо слышно было. Но, тем не менее, он почему-то... Вот он нащупал этот танец, да? Это же не наркотик и не алкоголь. Хотя в него можно добавить и то, и другое. Но, тем не менее, танец ценен сам по себе. Это что такое? Танец? Угу. Трудно сказать. Тоже ведь, да, своеобразная форма опьянения. Опьянение партнершей или партнером, опьянение ритмом, но вместе с тем опьянение абсолютно естественного для человеческой души и не опасного, потому что если танец для тебя естественен, ты хочешь танцевать, конечно, если это не насилие, то в танце ты можешь быть счастлив. И не можешь умереть. Как вы думаете? Возможно. Но вот единственное, что я могу сказать по этому поводу, то, что я вот без этих вещей как-то чувствую себя достаточно неуверенным и несчастливым, чтобы там в компании в какой-то, допустим, танцевать, испытывать счастье. Может быть, в этом и есть наша беда. Просто как повод к размышлению. Беда в том, что мы не знаем, что такое счастье. И в нашей культуре, кроме вот той самой покупки в детстве вещей, потому что с возрастом удовольствие от покупки вещей все снижается и снижается. Может быть, потому, что танец – это в первую очередь состояние духовное, состояние, которая отрывает нас от повседневной суеты и соотносит с чем-то вечным. Может быть, с тем же ритмом, который, говорят, создал Вселенную, и даже в физике есть теория космических играющих струн. Может быть, мы испытываем счастье в танце от того, что когда-то он был молитвой. Ну, а у суфиев, например, в некоторых группах до сих пор молитвы и являются. Мы все теперь знаем турецких танцующих дервишей, например. Просто так для примера. Наверное, когда мы в детстве читаем сказки вместе с мамами, они не учат нас тому, что называется счастьем. Наверное, мы не учимся этому радостному отстранению от жизни, просто потому, что она есть, это жизнь, и в ней есть солнце, и Бог, и свет души, который светит в нас, независимо совершенно от внешних обстоятельств. Возможно, этому надо учиться и учить. И, кстати говоря, кончается передача, я так этого и не скажу. У нас в субботу, 14 числа, последнее заседание клуба. Клуб на самом деле представляет из себя что-то вроде тренинга, в котором мы учимся снова быть здоровыми и счастливыми, и чувствовать это без всякого алкоголя и, как вы сказали, наркотиков. Просто потому, что вот это вот счастье, пусть даже из долей самоиронии внутри нас, всегда существует внутри. Нужно просто только научиться его видеть. Ну, во всяком случае, я так вижу наши тренинги. И хочу сказать для постоянных наших участников клуба, что мы встречаемся в 16 часов, так как это суббота, рабочий день. И ждем вас в 16, в 4 после полудня. А для тех, кто хочет нам прийти первый раз и узнать, что будет дальше, летом, запишите, пожалуйста, телефон клуба еще раз. 8-906-716-39-53. Может быть, главное, что я хочу сегодня сказать, что счастью тоже надо учиться, что оно всегда есть внутри нас. И, может быть, для того и существуют праздники, чтобы мы так или иначе научились танцевать и чувствовать счастье, не используя ни алкоголь, ни наркотики. Это возможно. И в эфире мы будем еще много об этом говорить. Спасибо, что вы нас не забыли. Спасибо, что вы звоните к нам после 10-дневного перерыва. Еще раз всех с праздником. Спасибо, что вы были вместе с нами. Приходите на клуб. 8-9-0-6, бесплатный звонок из Москвы, 716-39-53. В субботу в 16 часов. Еще раз всем напоминаю заседание клуба. Ну, а Патриция Касс поет о главном человеческом счастье без всякого алкоголя. Мы поговорим, продолжим разговор о любви в пятницу, а сегодня очередную версию «Историю любви». Мы здесь собираем ее, эти версии, в эфире «Серебряных нитей». Поет Патриция Касс. Спокойной ночи, спасибо. The stars all burn away.